Глава 7. Учиться на своих ошибках, используя их как трамплин для будущих побед. Совершать ошибки не нравится никому. Но еще большему числу людей не нравится их исправлять. Все хотят, чтобы это сделал кто-либо другой. И признавать свои ошибки многие не любят, а учиться на них тем более. На самом деле, человек не робот, поэтому и ошибается. Успешные люди всегда признают свои ошибки. И не просто признают и исправляют, но и используют их в качестве трамплина для будущих побед. Во многих случаях ошибка – это прекрасная возможность, вступив на неправильный путь, выбрать в конце концов верный. Сразу возникает вопрос, но ведь можно было бы пойти по прямой дороге, и не было бы ошибки, и что тогда, зачем она нужна? Все дело в том, что выбрав не тот путь, человек столкнулся с серьезными препятствиями и не смог преодолеть их, но по ходу он решил какие-то проблемы. Именно это и открыло ему верную дорогу. Только из ошибок можно извлечь уроки, которые невозможно получить никаким другим способом. Есть же поговорка «методом проб и ошибок». Хорошие и плохие ошибки. Глупые ошибки, совершаемые из-за непродуманности действий, неоправданного риска, халатности или беспечности, можно отнести к разряду плохих. Но существуют и хорошие ошибки, совершенные в результате какого-либо эксперимента или тщательно просчитанного риска. Пользу хороших ошибок признают практически все успешные люди. Подтверждением тому являются слова Билла Гейтса. «Я беру на работу людей, которые совершали ошибки. Это говорит о том, что они умеют рисковать». Извлекать уроки следует не только из хороших, но и из плохих ошибок. Как извлечь уроки из ошибок? Говорить, что совершение ошибок – это замечательно, было бы глупо. Лучше, конечно, не ошибаться в жизни совсем, но такого не бывает. В идеале же ошибка, и мелкая, и крупная, должна совершаться только один раз. И такое возможно, если относиться к ошибке правильно, то есть извлекать из нее урок. В противном случае ошибка повторится, потому что не будет проведен ее детальный анализ. Многие люди считают, что урок, извлеченный из ошибки, это самобичевание и клятвенное заверение так больше не делать. Но это больше похоже на поведение нашкодившего ребенка, чем на действия взрослого ответственного человека. Совершив ошибку, тщательно проанализируйте свои действия, приведшие к подобному стечению обстоятельств. Запишите, что вы сделали правильно, а что нет. И подумайте, чем объясняются ваши неверные решения или поступки? Что вами руководило в тот момент? Если детальный анализ будет проведен правильно, и вы разберетесь в анатомии своей ошибки, будьте уверены, что вероятность того, что вы не повторите ее, 99%.